Глава 19. Клавдия. «Мама?» Изумленно осматриваю родительницу. Высокая, самоуверенная, стоит передо мной при полном параде. Теплая шубка из ламы, выкрашенный фиолетовый цвет. Темные, подкрашенные в шоколадный цвет волосы падают на плечи. «Ты же отдыхала на море!» «Я передумала. Захотелось снежка и морозца», отстраняет меня. Осторожно работает плечом, убирая с дороги, пробирается в комнату. За ней едва поспевает служащий отеля. Вкатывает на телеге 4 огромных чемодана. «Шутишь? Ты что, навсегда приехала?» Пугаюсь не на шутку. «Нет», — отвечает на полном серьезе, обшаривая комнату жадным взглядом. «Еще хочу навестить Руслану в Сочи». «Неспроста эти визиты». Зная маму, вижу, она сейчас заведена, вся как на шарнирах. «Колись», — требую с нее, помогая снять шубку. «Безухов звонил. Сказал, ты в беде». «Боже мой, я что же, консультацию не могу получить?» «Можешь», — выдают осторожно, стягивая с ног длинные белые сапоги. «Ну все, я попала. Теперь меня ждет допрос с пристрастием». Падаю безвольной куклой на диван. Сейчас я стану марионеткой в руках матери. Скажу лишнее, она реально останется здесь до конца каникул. Мама опускается рядом со мной, складывает ногу на ногу, внимательно смотрит, наклонив туловище вперед. «Клавдия Денисовна, я внимательно слушаю». Принимаю решение мгновенно. «Я неплохая сестра, но жизнь научила... Когда рядом всегда есть близняшка, можно половину вины скинуть на нее. Мама, Руслана встретила мажора. У него амнезия, и я пыталась им помочь». Мама резко вскакивает, делает 2 широких шага к двери, возвращается на место, падает на диван, снова поднимается, хватает шубку. «Вертолет улетел», — вспоминает, с грустью глядит мне в глаза. «Если бы ты могла, то рванула бы спасать Руську от мажора. Я знаю, ты такая. Но не стоит волноваться за сестру. Терентьев больше не разобьет ей сердце». «Почему так уверена?» «Потому что Руслана уже не та доверчивая девчонка, а Артем не пацан, он взрослый мужик. Слышала, он уже получил в управление компанию своего отца». «Разве тебя это не пугает?» Мама удивленно смотрит на меня. «Нет», — мотаю головой. «Я не успокаиваю маму. Нет». Реально верю, что история 7-летней давности никак не может ворваться в нашу жизнь и снова повлиять на сестру. Терентьев Артем – первая и единственная любовь Русланы. Они из одного социального круга. Он – мажор из богатой семьи, она – золотая девочка. Могли бы стать семейной парой, партнерами в бизнесе, друзьями по жизни, но ревность все испортила. Изначально не были ровней. Бог дал сестре золотые мозги, хватку, организаторские способности, обделив Терентьева, сделав его обыкновенным исполнителем, лентяем, инфантильным мажором. Руслана и Артем все делали вместе. Учились, дружили, любили, росли, поступили в МГТУ имени Баумана на факультет информатики, искусственного интеллекта и систем управления. Создали совместную фирму. И тут началось самое интересное. Терентьев принял пару десятков необдуманных решений. В результате фирма разорилась. Казалось бы, ничего страшного. Парень неопытный, но тут в дело вмешались взрослые члены нашей семьи. Популярно объяснили Русе, что это был заговор сына и отца Терентьевых против Воронцовых, чьей дочкой была фирма. Интриги и давление близких настроили сестру против жениха. Похоже, и Артем подвергся атаке. Внезапно заговорил, что не готов жениться, отложил свадьбу, стал ратовать за свободу отношений и попросил сделать паузу. Руслана дала Артему паузу. Он уехал жить и развлекаться за границу. А она осталась с 2 полосками на тесте и повышенным ХГЧ. Через 9 месяцев на свет родились сладкие двойняшки Алешка и Аленка. Сестра пыталась переступить через гордость, позвонила мажору, чтобы сообщить о детях. Трубку сняла левая баба, но он так и не соизволил перезвонить. Сейчас Руслана отдыхает в Сочи с 6-летними двойняшками и нашими друзьями. Ты не понимаешь. Мама снова вскидывается, как загнанный охотником олененок. Русенька, девочка моя, она же доверчивая, как ягненок. Терентьев снова обманет ее и сожрет, принесет на алтарь своему отцу, как жертвенного агнца. Мам, зря так сильно беспокоишься. Хочешь, я сама к ней поеду? Через пару дней. Про себя думаю, хватит ли пару дней, чтобы решить свои проблемы. Поможешь сестре? С надеждой заглядывает в глаза. Киваю. Эта дурацкая война между этими магнатами Воронцовыми и Терентьевыми сводит с ума всех участников рынка уже 10 лет. Когда же это закончится? Вздыхает мама. Нервно вздрагиваю. До меня доходит смысл слов. Хочешь сказать, что мажор появился на горизонте неспроста? Именно сейчас, когда Алешкина и Ко получают огромный заказ через фирму Воронцовых, отнимая лакомый кусок у Терентьевых, мажор приезжает из-за границы и берет дело отца в свои руки, думая, что сможет обмануть всех, используя бывшую, Руслану? Волосы на руках становятся дыбом, и страх бежит мерзкой гадюкой по позвоночнику. Что если он узнает про детей? Этого нельзя допустить. Он не должен знать, что Алешка и Аленка его родные дети. Тогда он начнет манипулировать ими. А малыши, желающие получить папу, пойдут на любой шантаж. Тем более Руськины двойняшки. Ёжусь, думая о манипуляторских способностях племянников. «Клавдия, почему ты не в бизнесе?» Обреченно вздыхает мама. «Такие мозги пропадают». «Мама!» 100 раз просила не начинать этот пустой разговор. Свой выбор сделала и не приемлю давления. Дверь открывается, и детский вихрь влетает в комнату. «Папуля!» – визжат дочки. «Виталина!» – кричит сынок. Мама сама просит внуков называть ее по имени. Так ей кажется, что она все еще молодая девушка. И все трое, наступая друг другу на пятки, несутся к бабушке. «Тигрята мои, у меня для вас подарки!» Указывает на чемодан, бросает изучающий взгляд на Ивану и Вику. Эти оба такие разгоряченные и загадочные, что их роман заметен невооруженным взглядом, а у нас в доме это под запретом. Ёрзаю, обращая на себя внимание голубков, они стремительно разлепляются. «Я мигом!» Вика стремительно распахивает чемодан с подарками. «Вау!» – пищат девчонки, вываливая содержимое на пол. «Серьезно?» – ошарашенно гляжу на яркие платья. «Почему нет?» – мама склоняет головку на бок, улыбается игриво. «Они одинаковые. Бордовые с кучей страз на поясе. Морщу носик, хмурюсь для пущей убедительности. Ну да, мы же семья. Сегодня одинаково оденемся и пойдем гордо ужинать». «Ужинать?» Нервный ком застревает в глотке. «Ты на диете?» «Мы ужинаем, завтракаем и обедаем в номере». Выпаливаю быстро и тут же щипаю за плечо Дашу, которая пытается сказать обратное. Переглядываю с детьми. Они у меня умненькие. Понимают мамины позывные сигналы. У нас с ними своя азбука Морзе, которую мы читаем по родным мордочкам. «Фух». Хоть Сашка избежал этой ужасной участи быть одинаковыми с нами. «Плохо думаешь о маме. Для него у меня сиреневая рубашечка». «Со стразами?» Сын глядит на бабулю с ужасом. «Что-то я расхотел ужинать». Сынок жмется ко мне. Иногда ему приходится страдать от излишней бабкиной любви. Я так же, как и он, не знаю, что сделать, чтобы избежать ужина в столовой. Обреченно вздыхаю. Может, настроить своих тигрят? Гляжу на девчонок. Машка и Дашка уже стянули с себя куртки, пытаются примерить обновки поверх комбинезонов. Нет, с этими не договоришься. Они хотят праздника. Жутко болит голова. Что же получается? Я зря рассказала про мажора? Скрыть проблему не получилось. Хоть бы Макар испарился куда-нибудь. Так, это мысль. Не пора ли им с женой уединиться? Точно. Надо отправить приглашение в спа на время ужина. Пусть они выиграют подарок от отеля. Вика, есть дело. Отзываю няню в сторонку.